«Должно быть, вы ошиблись», — выдохнул адвокат. Мисс Стрэттон покачала головой. «Сэр Ганнибал всегда держит себя определенным образом. Военная выправка. Уже смеркалось, опускался туман». Форд вдруг вспомнил, что Анак говорил примерно то же самое. «Но я совершенно ясно видела сэра Тревика рядом с той гранитной глыбой. Я даже вскрикнула от удивления, и тогда господин Пенриф спросил меня, что случилось. Я ответила ему каким-то расплывчатым оправданием, поскольку он очень ревнив, и я не хотела лишний раз говорить с ним о сэре Ганнибале». «Что же вы сделали дальше?» «Ничего. Постаралась не оглядываться. А потом мы услышали выстрел и вернулись. Остальное вы знаете». «И вы считаете, что это сэр Ганнибал убил господина Боуринга?» Мисс Стрэттон только пожала плечами. «У меня нет своего мнения на этот счет», — сказала она. «Я рассказала вам, что знаю. А сами вы как думаете?» Вместо ответа Форд задал наводящий вопрос. «А вы вышли бы замуж за сэра Ганнибала, если бы у вас была такая возможность?» «Я думаю, у меня будет такая возможность, когда он вернется. Но если мисс Тревик не желает видеть меня в мачехах, я согласна держать язык за зубами за 5000 фунтов». «Мисс Стрэттон, я не хотел бы участвовать в подобной сделке». «Обдумайте мои слова и передайте их Дереке. Ну а теперь, я думаю, нам пора возвращаться в Санкт-Эволдс. И больше я не скажу ни слова об этом деле, пока не получу ее ответ». Они продолжили беседовать, обсуждая погоду, налоги и прочие пустяки, не имеющие никакого отношения к баронету. На рынке Энн попросила кучера остановить коляску, поблагодарила юриста за то, что тот подвез ее, и, выбравшись из коляски, отправилась во свояси. Освальд же попросил кучера отвезти его к дому Тревиков, чтобы лично передать Дереке все, что сказала мисс Стрэттон. Он нашел возлюбленную в гостиной вместе с мисс Лавинией. Они возбужденно обсуждали лежащий перед ними документ. Едва Освальд вошел, как Дерека бросилась ему навстречу. «Освальд!» — воскликнула она, размахивая бумагой. «Отец прислал письмо. Он пишет, что не вернется и что подарил мне доход 60 000 фунтов в год. Что все это значит?» Глава 13. Рассказ госпожи Крент. «Дарственная... на такую большую сумму?» — обескураженно проговорил Форд, переводя взгляд с Дереки на ее тетю и назад. «Да не в сумме дело!» — нетерпеливо воскликнула Лавиния. «Кому же еще сэр Ганнибал должен был оставить деньги, как не собственной дочери? Вопрос совсем в другом. Почему Ганнибал это сделал?» У адвоката на это был один ответ. «Похоже, он и в самом деле виновен». «Нет!» — яростно воскликнула мисс Тревик. «Я не могу в это поверить. Хотя папа слаб, легко поддается чужому влиянию, и, возможно, его моральные принципы не так крепки, как должно, но я ни на минуту не могу представить себе, что он может опуститься до убийства». «Я точно такого же мнения, моя дорогая», — согласилась мисс Куинтон. «Сэр Ганнибал, как бы я к нему ни относилась, конечно, дурак, но не преступник». «Дурак часто приносит больше вреда, чем преступник, мэм», — заметил мистер Форд. «Согласна с вами. К примеру, тот дурак, о котором мы говорим, устроил себе на редкость неприятные проблемы», — покачала головой пожилая леди. «Освальд, тетя!» — выкрикнула Дерека краснея. «Не хочу, чтобы вы так говорили о папе. Он не хуже других. Слабость — не преступление». «Но может привести к преступлению», — заметила мисс Лавиния, решив оставить за собой последнее слово. Девушка не стала с ней спорить, а вместо этого повернулась к Форду и протянула ему письмо, которое до сих пор держала в руке. «Я получила его вместе с дарственной от мистера Граттона», — проговорила она. Адвокат взял послание и сел его читать, в то время как мисс Квинтон надела очки и вновь стала изучать дарственную, благодаря которой ее племянница стала богатой невестой. В первую очередь Освальд посмотрел на адрес, чтобы узнать, где обосновался Ганнибал. Но вместо обратного адреса там стоял адрес адвокатской конторы Граттона. Видимо, баронет никому не хотел доверять секрет своего тайного убежища. А так как с таким богатством ты станешь желанной добычей для любого плута, советую тебе выйти замуж за Освальда Форда как можно скорее. Он хоть и бедный, но честный человек. Бросилась молодому человеку в глаза одна из фраз письма беглеца. «Хорошая новость», — заметил молодой человек Дереке, которая читала послание отца, заглядывая ему через плечо. «Пока папа не написал ничего из того, что я раньше не знала», — заметила мисс Тревик и осторожно пригладила волосы юноши. «Продолжай. Самая важная часть письма еще впереди». Так и было, потому что в конце письма сэр Ганнибал просил дочь не искать убийцу господина Джона Боуринга. Кроме того, сэр Ганнибал сообщал, что уезжает за границу и что ему вполне хватит тех денег, что он оставил себе. Возвращаться он не намеревался. Полученных от Боуринга денег ему должно хватить на безбедную старость, а Дерека могла выйти замуж за Форда и жить счастливо. «В целом, как подумал юрист, добравшись до подписи, в этом письме сэр Тревик фактически сознался в совершенном преступлении». «Нет», — снова заявила девушка, прочтя мысли Освальда по выражению его лица. «Нет», — вновь повторила она, — «папа невиновен, но он, возможно, уехал, чтобы оградить истинного убийцу». Мисс Лавиния с удивлением посмотрела на них с Фордом. «Так вы считаете, что сэр Ганнибал знает, кто убил этого несчастного?» Дерека кивнула. «Иначе я никак не смогу объяснить тот факт, что папа решил скрываться», — беспомощно проговорила она. «Никаких других причин для этого у него нет, если, конечно, он сам ни в чем не виноват», — мрачно заметила мисс Квинтон. «Тетя, но вы же сами сказали, что не верите, что папа совершил это преступление». «По крайней мере, не такое, за которое можно отправиться на виселицу», — осторожно ответила старая дама. «Я не скажу никому, кроме тебя, Дерека, и вас, господин Форд, но мне это письмо кажется очень подозрительным», — и она указала на лист бумаги в руках Освальда. «Должен сказать, что совершенно согласен с мисс Квинтон», — заметил адвокат. «А то, что я узнал от мисс Стрэттон и Анака, и в самом деле подсказывает мне, что он так или иначе замешан в этом преступлении». «Расскажи нам все, что ты узнал», — попросила побледневшая девушка. Несмотря на твердое убеждение, что ее отец не виноват, теперь, видя, как колеблются дорогие ей люди, она и сама начала сомневаться. Адвокат не заставил себя упрашивать. Он подробно рассказал все, что узнал от Анака и Энн. Дерека внимательно слушала, сложив руки и не спуская глаз со своего жениха. Она не видела причин не верить ему и лишь всякий раз качала головой, когда тот упоминал юную художницу. «Авантюристка», — презрительно объявила девушка, когда он закончил. «И да, и нет», — спокойно заметил Освальд. «Думаю, дорогая, ты слишком строго к ней относишься. Она не больше авантюристка, чем любая другая женщина, стремящаяся преуспеть в жизни». «Совершенно согласна с вами, господин Форд», — неожиданно воскликнула Лавиния. «Я сама называла ее авантюристкой, но в конце концов, раз красота женщины — ее главный капитал, то почему бы ей не вложить его с выгодой? Нет ничего зазорного в том, чтобы выйти замуж за деньги». Энн Стрэттон вышла из уважаемой семьи. Я хорошо знала ее родителей. Кроме того, она умна и красива. А ваш отец настолько слаб, что наверняка женится вновь. Мисс Стрэттон далеко не худшая из невест. По крайней мере, она будет держать его подальше от разных неприятностей.